Если не считать краткого репортажа о войне в Ираке, основное внимание уделено главному событию дня — убийству Джерихо. Джордану из-за столика не был слышен комментарий. Он просто смотрел, как брат выходит из дома Джеральда, как на него набрасываются журналисты. Никто ни утром, ни сейчас не обратил внимания на человека в шлеме, который вышел из подъезда, пользуясь суматохой. Оператор тут же перешел с общего плана на крупный. Вот Кристофер Марсали садится в машину и тянет за собой шлейф неудобных вопросов, оставляя их без ответа. Удаляющаяся машина брата вызвала в памяти точно такой же образ другой машины, в другом месте, правда, не утром, а вечером. 3 года назад, когда все началось. Или кончилось. Он приехал на уикенд в загородный дом Кристофера. Погода стояла чудесная, и было решено задержаться до понедельника. Великолепные вилли из дерева и камня с огромными окнами, выходящими на берег Гудзона в окрестностях Райнклиффа. В имение входили огромный парк, собственная пристань, огромный штат сторожей и телохранителей. Дом снаружи и внутри проектировал архитектор-европеец, который знал толк и в архитектуре, и в гонорарах. Вилла будто нарочно выстроена, чтобы подчеркнуть разницу характеров Кристофера и Джордана, а также 10 лет разницы в возрасте. Общий отец как бы направил их по лабиринту из низкорастущих кустарников. Они могли видеть друг друга и разговаривать, но встречались крайне редко. Кристофер богат, Джордан молод и спортивен. Кристофер по натуре лидер, поэтому вечно окружен людьми. Джордан самодостаточен. Как бродячий пес он предпочитает пустыри, где нет людей. Кристофер взламывает или взрывает замки. Джордан отпирает их неторопливо и аккуратно. В тот вечер после ужина Кристоферу позвонили. Джордан через открытую дверь кабинета слышал, как брат односложно отвечает невидимому собеседнику. Потом он появился в гостиной в своем кашемировом пальто песочного цвета за $3000. Джордан уловил зеленый отблеск 2 пачек купюр, молниеносно исчезнувших в карманах. — Мне надо ненадолго уехать. Ты располагайся и не скучай. — Что-нибудь случилось? Кристофер сделал вид, что занят пуговицами, чтобы не смотреть ему в глаза. — Повидаюсь с Лафаэтом Джонсоном. — Он что, приедет сюда, из Нью-Йорка? Кристофер выплюнул ответ, как ругательство. — Этот засранец за деньги помчится на борт «Титаника», впрочем, это его привычное место. — Хочешь, я поеду с тобой? — Незачем, вот этого мне хватит для защиты. И он похлопал себя по карманам. Джордан знал причину встречи. Большую часть картин Джеральда покупал именно Кристофер через весьма сомнительную во всех смыслах фигуру его галерейщика. Но Джордан так и не понял, зачем. То ли чтобы уберечь сына от дальнейших бед, то ли чтобы заглушить чувство собственной вины. Кристофер вышел, оставив за собой грохот захлопнутой двери. Секунды спустя Джордан услышал шорох колес его ягуара по гравию подъездной аллеи и ровный гул мотора, смолкающий вдали. И остался один в тишине. Джордан привык к вечному гулу большого города, словно бы под землей работал некий двигатель всего, что творилось на поверхности.